рамках этого творения, в границах этого бытия, делать все для того, чтобы наш свободный выбор соответствовал воле Божией о нас, а воля Его благая и совершенная, дабы все пришли в познание истины, дабы все исполнились добра и правды. И вот путь добра и правды – это и есть путь, угодный Богу. А иной путь, путь греха, может быть отмечен любыми злодеяниями. И то, что совершил Иуда, есть страшное злодеяние, но виноват в этом сам Иуда, который свободно избрал этот страшный путь предательства. Бытует мнение, что фигура апостола Иуды очень важна в истории, что, мол, без Иуды не было бы Христа. Что вы думаете по этому поводу? Ну, можно по этому поводу было бы думать нечто, если бы Иуда вообще выпадал из человеческой истории. Если бы предательство Иуды было бы уникальным и единственным событием в человеческой истории. Но ведь предательство – это обычное дело. Это грех и преступление, которое мы совершаем постоянно по отношению к близким, родным, друзьям, к своим идеям. Но если бы действительно только один Иуда, ну, можно было бы сказать, наверное, специально Господь вот что-то предугадал, что-то такое совершил, как-то направил этого человека. Предательство – часть человеческой жизни, гадкая, скверная, грязная, но реальная часть. Как говорится, не будь этого Иуды, был бы другой Иуда. Как мы иногда склонны винить во всем Адама, мол, вот не совершил бы Адам греха, так и нам бы всем жилось хорошо, забывая о том, что с легкостью мы совершаем грехи куда более страшные, чем грех Адама. Адам совершил грех, который имел колоссальные последствия для всего человечества. А мы совершаем грехи, которые имеют страшные последствия для нас самих. Совершаем с легкостью, не думая ни о Боге, ни о самих себе. Вот я думаю, что все эти, может быть, вопросы, которые действительно поднимают чрезвычайно важные темы. Эти вопросы свидетельствуют о здоровом, большом интересе многих из вас к религиозной жизни. Дай Бог, чтобы этот интерес расширялся в нашем народе, чтобы люди задавали сами себе вопросы, пытались на них ответить, ответить праведно и правильно. И тогда в нашей жизни будет гораздо больше добра, правды и света. Твою вашу почту нашел вот такие вопросы, связанные с предыдущими передачами. Что вообще-то очень хорошо. Вот такие вопросы свидетельствуют о диалоге, который реально существует между программой «Слово пастыря» и телезрителями. Владыка, трудно передать словами, как много значит для меня ваши программы, пишет телезрительница из Екатеринбурга. 19 июня вы говорили о причастии, о том, как важно это таинство для каждого православного человека, но вы ничего не сказали об исповеди, а без нее к причастию не допускают. Простите, владыка, но не могли бы вы рассказать, как лучше подготовить себя к исповеди, к тому, чтобы чужому человеку, как самому Богу, рассказать о самом сокровенном? Очень серьезный вопрос. Мы действительно говорили о подготовке к таинству святого причащения. И, собственно говоря, исповедь, по крайней мере, в практике Русской Православной Церкви, совершается перед таинством причащения. Чаще всего в один и тот же день, иногда накануне. И поэтому считается, что подготовка к причастию, подготовка к исповеди с точки зрения молитвенного правила – это одна подготовка. И, кстати, есть вопрос об этом молитвенном правиле, я сегодня на него также попытаюсь ответить. Но если говорить, собственно, о подготовке к исповеди, то такая подготовка должна включать в себя не только молитву, но и размышления. Человек должен подготовиться к исповеди дома, в спокойной обстановке. Желательно накануне дня исповеди. Очень важно подвергнуть самого себя некоему анализу. Нужно посмотреть вглубь своей совести, попытаться вспомнить все, что совершил плохого со времени после последней исповеди. Некоторые благочестивые люди даже такой дневник ведут, записывают что-то, что они хотели бы сказать затем на исповеди священнику. Ну, а если нету таких записей, то нужно как бы обратиться к своей памяти. Те грехи, которые мы совершаем в повседневной жизни, такие бытовые грехи, осуждение, зависть, недостаточная молитва, сомнения в вере иногда у нас возникают. Вот это все то, что как бы постоянно присутствует, создает некий фон нашей жизни. Но ведь помимо вот этих обычных, повседневных таких грехов, есть и какие-то отдельные поступки или мысли, которые глубоко нас как бы затрагивают. Поступки, от которых многое зависит в нашей жизни или в жизни наших близких, родных, знакомых людей. Вот в таких особых поступках нужно раскаиваться конкретно. На исповеди нужно говорить священнику, что ты совершил, с какими намерениями ты совершил, каковы причины этого поступка. Поэтому для того, чтобы подготовиться к исповеди, нужно хорошо подумать. Вспомнить, что было сделано плохого за времени, по крайней мере, от последней исповеди. Невероятно сложно исповедоваться человеку в первый раз. И вот, кстати, некоторые ваши вопросы касаются этой исповеди, первой исповеди. Либо после очень долгого-долгого промежутка времени, либо вообще первый раз в жизни. Многие люди приходят, переступают в эту сложную для себя психологическую черту. И в самом деле, ведь нигде в светском мире нету ничего подобного, что напоминало бы исповедь. Ну, может быть, задушевная беседа с другом. Да навряд ли даже в самых задушевных беседах мы будем говорить то, что нас очень плохо характеризует. А грех, плохой поступок, всегда дурно характеризует человека. А вот в исповеди, на исповеди. Именно об этом речь и идет. Поэтому психологически для людей, ранее не исповедовавшихся, очень трудно, как я уже сказал, переступить эту черту. Но ее переступить надо. У человека должна возникнуть потребность в исповеди. Как у человека, который, не знаю, вспотел на улице, есть потребность принять душ, смыть с себя грязь. Вот то же самое нужно сделать и нужно делать со своей душой через таинство покаяния. Владыка, с интересом слушали всей семьей ваши программы, пишут нам телезрители из города Елец, посвященные Евхаристии. Захотелось тоже приобщиться к этому таинству, но как готовиться к причастию, мы не знаем. Слышали, что нужно поститься, но может нужно почитать какие-то молитвы? Я действительно говорил о необходимости молитвенного правила, но конкретно не говорил, в чем это правило заключается. Дело в том, что есть церковный устав, согласно которому человек должен читать определенные молитвы перед причастием. Есть правила ко святому причащению для лиц, которые желают причаститься. Если говорить о полном объеме молитв, которые предписываются таковым правилом, то они включают в себя утренние и вечерние молитвы, затем чтение трех канонов Спасителю, Божьей Матери, Ангелу-Хранителю. Если вы причащаетесь в четверг, то нужно сюда присовокупить также и канон святителю Чудотворцу Николаю. Затем читается канон ко святому причащению с псалмами и молитвы ко святому причащению. Это довольно продолжительное правило. Оно берет где-то час времени. Но что самое главное, невозможно эти молитвы прочитать наизусть. Слишком они длинны, и мало кто способен заучить эти тексты наизусть. Поэтому молиться нужно по молитвослову. Если у людей нет возможности полностью читать молитвы ко святому причащению, то это правило может быть сокращено по совету духовника. Некоторые люди ограничиваются в силу обстоятельств жизни чтением канона ко причащению и молитв. Я еще раз хочу сказать, что вообще подготовка к святому причащению – это дело индивидуальное и зависит от многих обстоятельств. У некоторых людей, например, даже молитвослова нет. Так что, им совсем не причащаться? Нет, нужно причащаться. И если даже нету молитвослова или вообще нету возможности совершить молитвенное правило ко причащению согласно уставу, то по совету духовника, который должен знать вас, вашу жизнь, можно иным образом возместить этот недостаток. Может быть, следует читать те молитвы, которые знаешь, или просто прийти в храм Божий 2 или 3 дня до причастия, постоять на службах, помолиться своими словами. Духовник может предложить что-то, что может заменить чтение молитвенного правила. Но идеальной формой подготовки является чтение полного молитвенного правила согласно уставу Православной Церкви. Очень желательно накануне причащения быть в храме, потому что посещение храма тоже дает возможность молитвенной подготовки, особенно, как я уже сказал, если у человека нет дома молитвослова, и он не может молиться по нему. В любом случае, посещение храма накануне является очень важным в плане подготовки к святому причастию. Владыка, какой вопрос меня беспокоит? Несколько месяцев меня мучил грех, о котором мне страшно, стыдно говорить священнику. Но сейчас, мне кажется, я избавился от этого греха. Нужно ли все-таки о нем сказать своему духовнику, пишет нам школьник из города Гатчины. Да, действительно, если даже совершенный грех как бы уже и побежден, то факт греха остается. Человек согрешил. Грех – это преступление пред Богом, нарушение Божьего закона. И даже в том случае, если как бы уже нет греха в жизни, раскаяться в нем необходимо. Потому что грех, как грязь, я уже тоже об этом говорил, загрязняет нашу душу. Это как некоторые трещины, что ли, на здании, старом и обветшавшем. Можно жить с этими трещинами, но в каких-то обстоятельствах эти трещины могут повлечь за собой катастрофу. Дом может обвалиться. Вот так же и в нашей духовной жизни. Грех, который мы совершаем, это трещина. Если мы эту трещину не исцеляем, если мы эту рану не лечим, то она может в какой-то момент обернуться большой бедой, большой болезнью для человека. Мне привезли в подарок со святой земли воду, масло и святую землю. Скажите, этим нужно пользоваться или просто хранить как сувенир? Письмо из города Омска. Да, действительно, во время посещения святой земли многие паломники приобретают святую воду, масло от лампад и даже кусочки земли. Святую воду нужно пить. А маслом следует помазывать себя во время болезней, недугов или тяжких жизненных обстоятельств. Некоторые люди бережно хранят это как бы на смертный час, для того, чтобы масло привезенное из Святой Земли, можно было использовать в таинстве елеосвящения, в таинстве соборования. Об этом таинстве мы с вами будем в будущем говорить. Некоторые люди не хранят этого, потребляют сразу. Каждый может поступить так, как он желает поступить. Но в любом случае, привезенная святая вода и масло не являются сувениром, а являются святыней, которые нужно употреблять во благо своей души. Ну и, наконец, очень распространенный вопрос. Его пишет нам пенсионер. Его задает нам пенсионер из города Новокузнецка, Кемеровской области. С интересом смотрю ваши программы. Ну вот какой вопрос меня беспокоит. Вы все время говорите, что Иисус пришел в мир, чтобы спасти этот мир от греха. Но в наше время кругом одна несправедливость. Где же плоды спасительной деятельности Иисуса Христа? Многие задают этот вопрос. Спасительная деятельность, результат спасительной деятельности Христа в наших сердцах. Трудно себе представить, что было бы с родом человеческим, если бы Господь не пришел. Наверное, может быть, уже и самой человеческой цивилизации не существовало бы. Потому что ведь грех, как мы когда-то говорили, зло постоянно развивается, оно не стоит. Оно не находится в состоянии покоя. И апогеем зла является не бытие, а смерть. Туда стремится зло, туда оно развивается. Если бы не было Спасителя, если бы через Его подвиг мы не получали благодать Святаго Духа, то не было бы сегодня ни рода человеческого, ни нас с вами, ни всего того, что нас окружает. Сам бы, наверное, человек уничтожил самого себя. А вот измерить в каких-то математических пропорциях вот этот результат пришествия Спасителя в мир невозможно. Каждому поколению людей казалось, что их поколение самое плохое, что зла во время их жизни больше, чем в поколении предыдущее. Еще раз хочу сказать, трудно отмерить эту меру зла. Но нужно помнить только одно. Господь спас род человеческий. Дал нам силы сопротивляться злу в этой жизни. И дал нам благодать и возможность обрести жизнь вечную. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Большинство вопросов касается цикла передач, который мы вели, начиная с января сего года до середины июня. Это вопросы по истории церкви, по святым местам, по богословским проблемам, связанным с темой экклезиологии, то есть с учением о церкви. Но, кроме того, приходят, как всегда, и вопросы, не связанные с циклом, которые от вашего интереса возникают от жизненных ситуаций. И мы также пытаемся и будем пытаться отвечать и на такие вопросы. Потому что очень ценим тот диалог, который существует между программой «Слово пастыря» и широкой телеаудиторией. Итак, письмо из города Калининграда. Уважаемый Владыка, огромное спасибо за вашу программу. Мне тоже удалось побывать в Иерусалиме. И после этой поездки у меня возник вот какой вопрос. Как относиться к тому, что оспариваются места действия некоторых священных событий? Существуют два храма Рождества Богородицы. У католиков и у православных. Тоже с храмами Благовещения. Тем не менее, место Рождества Христова, Голгофа, гроб Господень, почитаются всеми христианами, а на месте Вознесения даже находится мечеть. Как же быть на Святой Земле? Можно ли православному, например, заходить в католический храм, если он построен на месте священного события? Если да, то как там себя вести? Можно ли креститься, ставить свечи и так далее? Ответ на этот вопрос будет следующий. Святая Земля всегда притягивала к себе христиан и притягивала их со всего мира. И когда церковь была единой, то и никаких проблем не возникало. Все святые места находились в юрисдикции православного Иерусалимского патриарха, епископа Святаго Града Иерусалима. Ну, а когда произошло разделение, то картина, конечно, изменилась. Мы знаем, что с запада полчища крестоносцев обрушились буквально на святую землю, пытаясь защитить христианские святыни от мусульман, якобы на самом деле установили свое господство, свое правление. И вот западные церкви появляются на Востоке именно в связи с крестовыми походами. Это вхождение, как мы знаем, не было мирным, не было братским, не было дружественным. Это было вхождение завоевателей. Но и с тех пор на Святой Земле присутствуют разные христианские общины. Такова реальность. То, что происходит на Святой Земле, отражает драму человеческой истории и в каком-то смысле драму разделенного христианства. Что же касается того, где на самом деле произошло Благовещение, в том ли месте, где ныне построен католический собор и где находятся останки дома Божией Матери, или у колодца, куда непременно приходила Божия Матерь, почерпать воду у колодца, над которым уже долгие годы стоит православный храм. Предание точно нам не указывает место Благовещения. Но совершенно очевидно, что это могло произойти и там, и здесь. И совершенно очевидно, что для верующего человека и останки дома, и колодец являются местом священных воспоминаний. Вы правы, что никогда и никем не оспаривался гроб Господень, святая Голгофа. Именно с этими местами предание связывает как смерть, так и воскресение Спасителя. Но ведь и в храме воскресения мы имеем не только православных. Если центральная часть этого величественного храма принадлежит православному Иерусалимскому патриархату, то здесь же рядом находятся пределы, где служат католики, армяне, копты. Такова реальность. И эта реальность ни в коем случае не должна мешать благочестивым людям поклоняться святым местам. Если над святым местом находится не православный храм, или мечеть, или даже иудейская синагога, как, например, в городе Хевроне над могилами святых Авраама, пророка, и Сары, то это не должно мешать православным посещать эти места и молиться, осеняя себя крестным знаменем, ставя свечи, если это допускается местной властью. Потому что в некоторых случаях как бы мы ограничены в проявлении своих религиозных чувств, посещая те или иные святые места, потому что власти иногда опасаются столкновений на религиозной почве. К счастью, таковых сейчас в Святой Земле практически не бывает. Все уже давно привыкли к тому, что люди разных конфессий и даже принадлежащие к разным религиям посещают эти места как святые. Палестина – святая земля для христиан, для мусульман, для евреев и это то место, куда устремляются верующие, признающие единого Бога, Творца Вселенной. Там они возносят Богу особые молитвы. Еще один вопрос, связанный со святыми местами. На крестном пути Спаситель сделал 14 остановок. Почему православные отмечают только то место, где несущий крест Спаситель упал, и где крест передали Симону Киренейскому, в то время как католики отмечают все его остановки. Вот здесь я хотел бы выразить как бы общее пожелание или дать некий совет, как нужно относиться к святым местам. Никто на самом деле не знает, где, в каком месте Спаситель останавливался на крестном пути. Ведь его не сопровождали телекамеры или фотографы. И предание не сохранило нам точного места, где, в какой момент Спаситель останавливался. Есть определенные предположения и, к этим предположениям нужно относиться с огромным уважением. Но не нужно пытаться в каждой детали, в каждом штрихе того или иного святого места видеть непременно нечто, связывающее это святое место с евангельской историей. Нужно помнить, что Иерусалим ведь во время завоевания римлян был полностью разрушен. На его месте возник языческий город Элия Капитолина. И только с пришествием на императорский трон Константина Великого изменилась политика римских императоров в отношении христианства. Благочестивая мать императора Константина отправилась в Святую Землю на поиски святых мест и с помощью местных христиан, которые хранили память о святых местах, эти места были восстановлены. Поэтому, посещая Святую Землю, мы должны как бы руководствоваться одним очень важным правилом. Это и есть Святая Земля, по которой ходил Спаситель и по которой мы сегодня ходим. Сама Земля является великим свидетелем Его земной жизни. Святые места, бережно сохраненные для нас преданием Церкви. И я в свое время говорил, как легко научно доказать, что то или иное святое место действительно связано с евангельскими событиями. Не будем сейчас об этом говорить вновь. Но бережно сохраняемые в памяти Церкви святые места являются великим свидетельством и великим доказательством земной жизни Спасителя. А вот в детали и в тонкости каждый входит как бы по своему разумению. И здесь не нужно слишком увлекаться, чтобы не разочароваться. Потому что многие детали, о которых сегодня говорят экскурсоводы, показывающие вам святые места, не имеют прямого отражения в предании Церкви. Итак, еще раз. Святые места действительно места, связанные со священными воспоминаниями, и являются великой святыней, помогающим людям укрепить свою веру. Но не следует абсолютизировать каждый штрих и каждую деталь этих мест, ибо можно ошибиться. Телезрительница из Москвы пишет: «Я привезла свечи из храма Рождества. Недавно гостила у своих детей. Они живут в другом районе Москвы. В воскресенье зашла с внуками в храм, чтобы поставить свечку. Моему удивлению не было предела, когда мне стали делать замечания по поводу того, что я ставлю какие-то не такие свечи. У меня вот какой вопрос, владыка. Кто в церкви должен решать такие вопросы? Есть ли у нас какой-то устав, какие-то правила, по которым настоятель храма или его прихожане определяют у себя в приходе порядки, в том числе порядок, что в храме нельзя ставить свечи, купленные в другом месте?» Но этот вопрос касается не только свечей, привезенных из Святой Земли. В основе проблемы приходская экономика. Может быть, для кого-то этот ответ будет казаться странным и даже резать ухо. Но проблема существует, и проблема очень большая. Дело в том, что сейчас почти каждый храм восстанавливается, реставрируется, или рядом с храмом существует воскресная школа, или храм собирает средства на оказание помощи домам престарелых, следственным изоляторам, больницам. Деньги нужны. И основной доход, который имеется в приходе, складывается из пожертвований, которые люди приносят в храм, приобретая на эти пожертвования свечи, иконы, литературу. И когда где-то покупается свеча и приносится в храм, то естественно, что это не пожертвование в данный храм. Бог знает, где куплены эти свечи. Иногда приходится видеть, как просто на улице неизвестные люди продают церковные свечи. Кому идут эти деньги? Ясно, что они не идут в церковь. Ясно, что эта свеча перестает быть пожертвованием в храм Божий, а она просто становится предметом обогащения тех людей, которые хотят заработать на благочестие людей. Вот именно поэтому многие настоятели справедливо и говорят, что если вы приходите в храм и готовы принести Господу жертву и купить свечу, вы ее должны купить в этом храме, чтобы ваша жертва была использована по назначению, а не шла на обогащение каких-то непонятных людей. Вот что же касается привезенных из Иерусалима свечей, то тут, я думаю, нужно было просто подойти к священнику и сказать, и, наверное, ни у одного настоятеля, ни у одного священника, ну, то, что называется, не повернулся бы язык оспорить ваше право поставить в храме свечу, привезенную от гроба Господня. Что же касается того, кто в храме может распоряжаться вообще, и кто должен определять некий местный порядок, таким ответственным лицом является настоятель, которого уполномачивает на это архиерей. Настоятель несет полную ответственность за храм и за приход. Ответственность пред Богом, пред церковью, пред своим правящим архиереем. Но, как говорится, не всегда, к сожалению, это бывает как в светской жизни, так и в церковной, не всегда, может быть, люди достойные оказываются на этом высоком посту настоятеля, главы прихода. Иногда не хватает священнику образования, или воспитания, или такта. И в том случае, если прихожане не удовлетворены тем руководством, которое осуществляет настоятель, если не удовлетворены какими-то порядками, которые существуют в храме, они имеют право обратиться к благочинному, то есть к священнику, который несет ответственность сразу за несколько приходов и который является ближайшим начальником для настоятеля. Ну, а если и обращение к благочинному не возымело должного, то тогда каждый имеет право обратиться к правящему архиерею. И дело архиерея – навести порядок в приходе, дабы местные приходские обычаи не входили в противоречие с тем уставом и с тем порядком, которым управляется вся церковь. На этом мы и прощаемся. Когда в начале нынешнего года мы начали новый цикл, посвященный 2000-летию пришествия в мир Христа Спасителя, то я говорил вам о том, что этот цикл будет в первую очередь содержать беседы, раскрывающие смысл христианского учения о церкви. А также, что в этом цикле мы будем говорить о истории древней апостольской первохристианской общины. И в течение полугода мы проводили такие беседы. И в частности, я начал рассказ, на мой взгляд, важный рассказ и важное повествование о таинствах церкви. Мы говорили о том, что такое таинство. Мы говорили о таинстве спасения, которое Бог явил в Сыне Своем и в Церкви, общине единомышленников, верующих в Иисуса Христа. И, наконец, мы говорили о таинстве Евхаристии, о таинстве собрания, о великом таинстве тела и крови Христовом, о таинстве Церкви. Но в Церкви существуют еще иные таинства. И систематически, подробно о каждом из этих таинств мы будем говорить, когда продолжим, если Господь даст сил, с осени нынешнего года наш цикл. Но уже сейчас получаем многие вопросы, касающиеся таинств Церкви. И поскольку таких вопросов много, то решили, по крайней мере, ответом на вопросы относительно таинства крещения посвятить часть сегодняшней передачи. Итак, вопрос из Нижнего Новгорода. В церкви существует несколько таинств. Если я не ошибаюсь, их 10. Ошибаетесь. 7. Скажите, почему такое таинство, как крещение, совершается один раз в жизни, в то время как причастие, лейпомазывание и другие совершаются постоянно? А вот по сути вопрос очень интересный. Для того, чтобы ответить, я все-таки должен хотя бы кратко сказать о сути, о смысле таинства крещения. Не буду говорить о всем, что связано с крещением. Скажу лишь только следующее. Таинство крещения, помимо многого того, что оно дает человеку, оно открывает человеку дверь в церковь. Это таинство вхождения в церковь. Это таинство, через которое человек силой благодати Божией из человека светского становится христианином, мирянином, членом церкви. Вот войти в организацию, как известно, можно один раз. Конечно, если исключают из организации, то можно входить и второй раз. Если исключают несколько раз, а потом дают возможность снова вступить в организацию, то эта процедура может повторяться. В церкви же есть только единое вхождение через таинство крещения. Когда-то я вам говорил о том, что грех отделяет человека от общения с Богом в церкви. Грех как бы выводит человека за пределы церкви. Почему мы церковь и называем святой? Церковь свята потому, что грех, который человек совершает, как бы полагает преграду между человеком и церковью, изолирует человека от общения с Богом и с церковью. И вот таинством преодоления этой преграды, восстановлением своего членства в церкви, является другое таинство. Таинство исповеди, таинство покаяния. Когда священник читает молитву над раскаявшимся человеком в таинстве покаяния, то он говорит такие замечательные слова, обращаясь к Богу: «Примири и соедини его или ее со святей твоей церковью во Христе Иисусе Господе нашим». Другими словами, через таинство покаяния восстанавливается связь согрешившего человека с церковью, а вот вхождение в церковь осуществляется через единое таинство крещения. «Верую во единое крещение, в оставление грехов», говорим мы в словах символа веры. Все христиане верят только в одно крещение, единое крещение, которое является неповторяющимся таинством. И вот связанный с этим другой вопрос из Москвы. Слышала, что есть особые случаи, когда крещение может совершить не священник, а простой человек. Правда ли это и в каких случаях это возможно? Правда. Не только священнослужитель, но и мирянин, верующий христианин, может крестить другого человека. При этом предполагается, что в одном только случае, как гласят церковные правила, страха ради смертного. То есть, если человек может умереть, не будучи крещенным, и нету возможности, чтобы его законно крестил священнослужитель, таинство крещения может совершить другой верующий человек. Важно только, чтобы таинство было совершено правильно, чтобы вода крещения прикоснулась умирающего или находящегося в великой опасности человека троекратно во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда опасность минует, то обычно такие люди приходят в храм. Если они находятся в сознательном возрасте, то сами рассказывают о том, что с ними случилось. Если это младенцы, то за них говорят те, кто их крестил. И тогда в храме священник восполняет это таинство, не совершая повторного крещения, ибо мы верим во единое крещение, но совершая таинство миропомазания, приобщая крещенного младенца или взрослого человека к благодатной таинственной жизни церкви. О таинстве миропомазания, как и о таинстве крещения, как я вам уже сказал ранее, мы специально еще с вами поговорим. А вот такой вопрос. Кто и на основании чего установил, как должны совершаться церковные таинства? Почему обряд крещения, например, принято совершать один раз в жизни? Почему? Уже объяснил. Мне говорили, что Иоанн Креститель крестил людей по несколько раз. Правда ли это? Сколько раз крестил людей Иоанн Креститель, неизвестно, но вполне возможно, что он совершал крещение над одним и тем же человеком неоднократно, потому что Иоанн крестил крещением покаяния, как говорит нам Слово Божие. Это было иное крещение, чем христианское крещение. Крещение Иоанна не вводило людей в церковь. Крещение Иоанна не соединяло их с благодатной реальностью, в которой живет и действует Святой Дух, потому что еще не было искупительной жертвы Христа Спасителя и не было дара Пятидесятницы. Омовение, которое Иоанн совершал в водах Иордана, было символическим знаком прощения грехов, раскаяния. Другими словами, то, что совершал Иоанн на берегу Иордана, это было прощение грехов, некая исповедь, сопровождавшаяся действительно внешним обрядом, внешним знаком символического погружения в воды Иордана, что свидетельствовало как бы об искренности раскаяния и об освобождении людей от бремени греха. Письмо с Украины, из Севастополя. Никто не может не ответить на вопрос, почему православные кладут крест справа налево, а католики слева направо. Из Волгограда. Как нужно правильно креститься и что означает крестное знамение? Крестное знамение – это традиция, восходящая к апостольскому времени. Уже хорошо известно из письменных источников, что крестное знамение широко практиковалось во втором веке. Но, как я сказал, источником этой традиции является апостольская практика. Но вот история не доносит до нас того, как крестились в древности. Известно, что крестное знамя различным образом христиане на себя полагали. Так известно, что некоторое время и в некоторых церквах крестились одним указательным пальцем. И этот палец символизировал веру в единого Бога. Существует и другая традиция крестного знамени, связанная с западной латинской литургией и богослужением. Это крестное знамение пятью пальцами, которое символизирует пять ран Христа. И символика латинского крестного знамени такова: Бог сошел с неба на землю, чтобы привести нас от зла к добру, потому что левая сторона символизирует, как известно, зло, а правая – добро. На Востоке крестное знамение связано с неким перстосложением. Существует два обряда крестного знамения на Востоке. То, которое мы используем, называется троеперстием. Три пальца складываются вместе, символизируя лиц Святой Троицы в их нераздельном единстве. Два пальца, которые мы пригибаем к ладони, символизируют два естества Спасителя, которые через воплощение были явлены роду человеческому. Когда мы возлагаем таким образом сложенную руку на свою главу, то тем самым мы освящаем наш разум. Когда мы полагаем на чрево, освящаем как бы же наши чувства. А на правое и на левое плечо, правое приоритетное, потому что символизирует добро, и затем левое, освящая как бы наши волевые качества, нашу волю, наши мышцы, нашу силу. На Руси существовало и существует так называемое двоеперстие, когда два пальца не сложены, и именно двумя этими пальцами возлагается крестное знамя. Так же, как и троеперстным путем, на лоб, на живот, на правое плечо и на левое плечо. Таким образом, у нас крестятся те, кто придерживается старых обрядов. Сам крест и крестное знамение – это не догмат, это обряд. И поэтому существует такое многоразличие в наложении крестного знамения. Нельзя сказать, что одно крестное знамение правильное, а другое неправильное. Всякий знак креста спасителен. Но мы с вами принадлежим к замечательной, освященной веками традиции троеперстия. С благоговением возлагая на себя крестное знамение, верим, что через этот знак креста Господь к нам преклоняет свою благодать и милость. Назад мы говорили об иконах, о традициях христианского искусства. Нужно сказать, что время от времени вопросы об иконопочитании, об отношении к иконам встречаются в ваших письмах. И нам хотелось бы ответить еще на некоторые вопросы, касающиеся этой темы. Пенсионерка из города Таганрога спрашивает: «Так сложилось, что у меня в доме нет икон. Купить икону для меня очень дорого, но у меня есть календарь с изображением Богородицы. Могу ли я на него молиться?» Конечно, можете. Но я бы хотел сказать, что само слово «молиться на календарь» или «молиться на икону» неправильно. Нужно сказать «молиться перед иконой». Мы молимся Богу, мы возносим нашу молитву